за гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей. Сибирских степей, сибирских степей, сибирских степей. Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой крестцы, ни кровавых костей в колесе, сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Увиди меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, меня только равный убьет.